Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие блаженного Стефана и матери его Милицы Сербских. После страдальческой кончины князя Лазаря старший сын его Стефан остался малолетним. И мать Стефана, умная княгиня Милица, приняла дела Сербии в свое ведение. Хотя султан, победитель Сербии, предоставил Сербии свое управление, но она обязана была выставлять для каждой войны султана 30 тысяч войска и должна была каждый год вносить в казну султана 20 тысяч золотых дукатов. А между тем воеводе Вуку Бранковичу удалось выпросить себе звание опекуна Стефана и правителя Сербии. Он успел присвоить себе большую половину Сербии, но умная княгиня все мало-помалу улучшала дела свои и Сербии. На первых порах много надобно было трудиться, чтобы сколько-нибудь поправить разоренный войною край. К большому горю явились раздоры. Некоторые предлагали вступить в союз с Венгрией и вместе с нею воевать против султана. Мысль эта до того увлекала иных, что составился заговор лишить Стефана прав князя. А другие недоброжелатели доводили до сведения султана, что Стефан его враг. Княгиня сама явилась к султану с изъявлением покорности. Султан принял ее ласково. Затем и юный князь отправился к Баязету. После церемониального приема Стефан не спешил уходить из дворца. «Зачем остался?» — тревожно спросил султан. Стефан смело отвечал. «Так как некоторые люди говорили обо мне худо, вашему величеству, то я сам хочу рассказать правду о себе, хотя и невыгодную. Действительно, советовали мне некоторые отказаться от твоей власти и стать другом венгерцев. Но я видел неуместность этого союза, помню клятву и ваши милости. И вот явился перед лицом вашего величества. Жизнь моя в ваших руках. Распорядитесь как угодно». Баязет изумился искренности, помолчал и потом объяснил молодому князю, что союз с венграми точно неумное дело, он скоро смирит их. «Если ты, — прибавил султан, — будешь делить мои походы, то будешь покоен. Принимаю тебя за сына. Дети мои, чувствую, перессорятся. Тогда придет время, что ты не только будешь владеть покойно своею страною, но приобретешь соседние. При мне поступай так. Смиряй сильных твоих и держи их в руках». Никто не ожидал, чтобы грозный султан так отечески принял молодого Стефана. И это было радостно для Сербии. Баязет просил у княгини Соломию, меньшую дочь ее, в супруги себе и обещал принимать Стефана за сына. Для покоя Сербии умная Милица согласилась исполнить желание султана. Через год Стефан с войском своим отправился в поход в помощь Баязету, воевавшему с Венгрией. А еще через год он с войсками султана должен был воевать против Боснии. Но на этот раз выпавший несвоевременно глубокий снег не допустил войска султановы до Боснии. Грозный покоритель Востока Тимур требовал от Баязета смириться перед ним. «Не лучше ли будет, — думал султан, — если одержу победу над врагами, тогда и Восток, и Запад будут в моих руках», и послал жестокий отказ Тимуру. Стефан хотел быть верным благодетелю. В страшном сражении Анкирском войска Тимура окружили Баязета. Стефан три раза врубался в ряды неприятеля, чтобы спасти Баязета. Когда отряды его уменьшились и не было уже никакой надежды на победу, Стефан пробился сквозь ряды неприятеля и спас жизнь сыну Баязета, Сулейману, и прибыл в Константинополь. Царьград также трепетал Тимура, но тот обратился на Египет и, разгромив его, пошел в Азию. Стефан отправил посла к Тимуру с просьбой освободить сестру его, жену Баизета. Что значит герой македонский? Он обошел всю землю и ничего не удержал за собою на стыд себе, так говорил Тимур послу Стефанову, и прибавил, что придет к ним назад не морем с востока, а сухим путем с севера, и пройдет весь запад. Так высоко о себе думал Тимур, однако освободил пленницу. Стефан утвержден был в звании князя и со стороны византийского императора. Сыновья Баизета скоро перессорились. Сулейман занял западные долины, а старший брат — восточные. Сулейман стерег Стефана на пути его из Константинополя в Сербию. Стефан отправился в Митилену и оттуда на корабле прибыл в Албанию. Юрий, женатый на тетке Стефана, на этот раз дал ему отряд свой, и Стефан благополучно прибыл с братом в свой стольный град Сребреницу. Но после того воевода Бранкович соединился с пашами Сулеймана, чтобы покорить Сербию султану. Стефан отдал половину войска под команду брата, а с другой вступил в бой с пашами и ловким маневром разбил на голову пашей. Бранкович не был счастлив. Юрий истребил почти весь его отряд. Старший сын Баизета вступил после того в союз со Стефаном уже как с независимым владельцем. Вступив в супружество с дочерью императора, Стефан имел в ней добрую, благочестивую супругу. Только она оказалась бесплодной, и это печалило обоих. Состарившаяся милица приняла монашество с именем Евгении, в обители, построенной ею, и скоро скончалась. Счастлив был Стефан, имевший такую мать, какова была княгиня-милица. Умная, энергичная, благочестивая, она много облегчала тяжкую долю народа, над которым начал тяготеть меч турок. Восстанавливала храмы, утешала бедность и вдовство бесприютное. Стефан умным правлением своим приводил в порядок и оживлял отчизну. Если слышал он о каком-нибудь отшельнике, живущем для Господа, спешил послать ему на молитву нужное для него. Для странников всегда был у него покой. Уволившихся от службы чиновников снабжал он содержанием, так же, как подавал помощь всем претерпевшим от пожара или другой беды. Никаких развлечений мирских не любил он, ни музыки, ни плясок. Не увлекался никакой женской красотою, жил чисто, как инок, на удивление всем. Он приобрел себе такую любовь и уважение, что даже папские священники молились вслух: «Еще молимся о князе Стефане и сербской стране». Рыцари Запада считали себе за великую честь, если получали звание рыцаря от руки Стефана. «Сам князь Стефан произвел меня в рыцари», — говорили они потом. В последние годы свои Стефан страдал болезнями ног, и 19 июля 1427 года мирно почил. Молитвами блаженного Стефана и матери его Милицы: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».